Глава 10. Возрождение драконов. Полный ноль. Нет ничего. Ни звука, ни запаха, ни вкуса. Ощущений нет, пустота. Света нет, темнота. Кто я? Где я? Сформировались первые мысли. Ответа не было, и от этого было тревожно. За мыслями и беспокойством появились ощущения. И сразу как-то стало неуютно, тесно, что ли. «А дышу ли я?» На свой вопрос сам и ответил. «Похоже, нет». Пришло обрывочное воспоминание, что когда-то он дышал, и как это здорово. Упоительно прохладный чистый воздух. Захотелось вдохнуть полной грудью, не получилось. Страх, словно стартер, запустил тело. Парень дернулся, и это было первое его движение. Локти и колени уперлись во что-то крепкое. Яр открыл глаза. Взрыв воспоминаний потряс, а от увиденного он едва не запаниковал. Как-то удалось удержаться на грани. Он находился в прозрачной светящейся густой жидкости, скорее даже геле с массой мелких пузырьков. Что за... Небольшое замкнутое пространство с крепкими стенками, и юноша был гол, как младенец. А от белесых стен нет-нет да ударяли в него небольшие ветвистые разряды, впрочем, не принося ни боли, ни каких-нибудь других негативных последствий. Разве что легкое пощипывание. Пробовать кричать, звать на помощь, даже бульканье не получилось. Яр буянил несколько секунд, бил руками, ногами как мог, все тщетно. Наконец и микромолнии перестали щипаться, а гель ощутимо загустел, стало и вовсе тревожно. «Нужно как-то выбираться». Ярослав перестал дергаться, посмотрел магическим зрением. Ничего. Вокруг него словно магия в жидком виде плескалась. Попробовал вызвать Еву. Помощница не отозвалась. «Медитация», — пришла спасительная мысль. Соскользнуть в транс удалось на удивление быстро. И выйти из оболочки тоже получилось. А вот эйфория полета едва не сыграла с ним злую шутку. Юноша видел купол обсерватории и узкую щель в ночное небо, полное манящих огней. Неистово вдруг захотелось отрешиться от всего, сбросить оковы жизни, эту ненавистную форму, заставляющую страдать, и унестись легким ветерком туда, в бездну тьмы и огня. И все же зов дальних звезд удалось преодолеть. Яр не дал себе расслабиться, понимая, что большое удаление от обсерватории может быть очень опасным. Он развернулся и увидел... Что это? Возникшая от увиденного буря эмоций буквально вбила его обратно, и парень опять оказался на старом месте, среди прозрачного геля и сонма пузырьков. Вот только теперь он знал, что это такое. Яр словно запечатлел эту картинку. Оплавленный остов большого телескопа, и на нем, как на постаменте, покоится гигантское черное с радужными разводами яйцо, сосредоточение клубящегося серого тумана. «Я в яйце!» — пришло осознание происходящего. Как-то стало дурно и душно. «Задыхаюсь! Задыхаюсь!» Яр окончательно потерял над собой контроль, став упорно силой биться и раскачивать сферу, нисколько не заботясь, получит он травмы или нет. Получилось. Процесс пошел. «Ура!» Попробовал кричать темный, получилось лишь мычание. Яйцо балансировало на постаменте, все больше раскачиваясь. Наконец, юноша почувствовал движение и падение. Глухой удар, переворот, второй удар, несколько переворотов и легкий толчок. Это, видимо, яйцо прибилось к стене. «Не вышло!» – прошил насквозь страх. Попавший в западню Ярослав осмотрел все свое узилище. Тщетно, ни одной трещинки. А чувствовал он себя все хуже и хуже. «Нет, я не сдохну в этом гадском яйце! Я маг!» Зашелся в гневе юноша и выплеснул в ударе весь свой гнев, весь свой страх, представляя, что у него больше нет пальцев, у него больше нет ладоней, а вместо них — убийственные черные пышущие ненавистью катары. Огромное яйцо будто взорвалось изнутри, треснуло, разваливаясь на несколько частей, а прозрачная светящаяся субстанция выплеснулась вместе с Ярославом. Его вывернуло несколько раз этим светящимся гелем, и, о ужас, это жидкое нечто собралось до капли в единое целое и оттекло от Яра, а он, наконец, судорожно вдохнул и задышал. Посмотрел на руки, успев захватить образ темных катар, испаряющихся дымкой. Несколько раз сжал пальцы. Вроде все в порядке, даже ушибов нет. Как-то слишком торжественно, с непривычной интонацией прогремели фанфары. «Внимание! Глобальное достижение пояса миров. Неизвестный совершил первую инициацию перерождением. Возрождена фракция «Драконы». Выполнены достижения перворожденной, первой в модификации. Премиум награды. Отягощение, квест от МММ, спасение соратников, время выполнения 6 часов. Адаптация плюс 1, сопряжение плюс 1, модификация плюс 1, навыки. Микромоторика, ассасин. 2000 очков характеристик. 3 миллиона золотых. Дополнительные награды в случае выполнения квеста спасения соратников. Неизвестно, неизвестно». «И это все я, что ли? 3 миллиона! Это какой-то безумный рост премиальных! Вот дела! Что-то такое сделал и сам не понял!» Яр задумался. «Перворожденный, драконы, как бы случайно императором галактики не стать, сидя на месте. Надо бы поосторожней с этой системой». Но сейчас юношу больше всего беспокоило упоминание о соратниках и 6 часов на выполнение квеста. Получается, на раздумье времени совсем нет, как говорится, из огня да в полымя. Что же получается? Квест срочный, и это явно где-то рядом. Так, стоп, профессия картограф у меня есть, значит и карта должна быть, а там, может, и квест отмечен. «Карта местности», — громко сказал Ярослав. Перед глазами развернулась карта. Все скрыто, только небольшой кусочек Пулковских высот был открыт там, где обсерватория. Все интерактивно и детально до мелочей. При максимальном приближении парень даже Милорны увидел. «Квест спасения соратников, отметка на карте», — сказал юноша. Тут же появилась мигающая красная точка совсем рядом. «Отлично!» — Ярослав прикинул расстояние. «Так это же аэропорт Пулково. Скорее всего, мне туда как раз и нужно. Отлично, совмещаю, и время еще есть, чтобы подготовиться поосновательней». Осмотрелся, выглянул наружу. Юношу тут же узрели, и в колонии начался привычный переполох. Пара ударов сердца, и в воздухе привычная карусель розовых стрижей и их приветственная жизнеутверждающая песнь. От созерцания этого великолепия и чистой радости птиц от его присутствия на душе темного стало хорошо и очень покойно. «Спасибо, стрижи! Спасибо, мои дорогие!» — крикнул Ярослав, растрогавшись. Оглядел себя. Все в норме. Несколько небольших порезов на левой руке у локтя. «Ха! Легко отделался! Главное, чтоб крыша не поехала от такого купания!» Ярослава буквально передернуло от воспоминаний об ощущениях при инициации. Было и интересное изменение. Выше надписи «Полуночники» было продолжение. Искусная наколка, ростовой щит, а на нем будто рожденный ужасом и тенью сумеречный дракон в атаке. Вот и герб, и думать не надо. Радость от прохождения инициации была какая-то отдаленная. Пережитый ужас еще давал о себе знать. Беспокоила мысль о том, что, возможно, все заработанное потеряно. Отпустила, когда удалось получить из-под пространственного кармана охранника. Ярослав уже успел соскучиться и тут же задействовал его. И первое, что услышал, расстроенный голос охранника. «Хозяин, извини», — виновато произнес Лян. «Книга сумеречных драконов оказалась сильней. Я даже предупредить вас не успел, как меня отбросило». «Ничего, постепенно и мы станем сильными. И почему сумеречных драконов?» «Это просто еще одно название сумеречной основы». «Понял». «Ева, отзовись!» – позвал Ярослав. В ответ тишина, – заговорил опять Лян. «Хозяин, пока не беспокойте помощницу, она сама даст о себе знать, когда отойдет и приведет в порядок свою сущность. Дело в том, что она, как помощница, тоже проходит с вами испытания во всей полноте ваших впечатлений, эмоций и ощущений. И вот, получается, не выдержала». «И ты подвержен таким же испытаниям?» «Да, мы должны. Это единственный путь стать совершенней. Но для нас нет лишь одного — выбора». «Я чем-то могу помочь?» — обеспокоенно спросил юноша. «Не знаю. Возможно, побольше положительных эмоций поможет Еве быстрее восстановиться». «Понял тебя. Хорошо». Яру вспомнились напутствие гнома и кобальда. Он надел кольцо исключительный и тут же запустил спутник, уменьшив мощность свечения, Да так, что даже в темноте это было что-то тусклое. Со стороны можно было сказать, что это и не свет вовсе, а просто белый шарик от пинг-понга, почему-то висевший над головой юноши. Так, нужно куда-нибудь поудобнее сесть и посмотреть статы, да и новое заклинание, подаренное даром Кру, активировать. Парень посмотрел вокруг. Пустынно и неуютно. С теплотой вспомнился А380. Темный посмотрел на звездное небо. «Еще вся ночь впереди. Дай бог успею еще осуществить и квест, и задуманное». Обернулся на хлюпанье. Юношу удивила прозрачная субстанция, в которую он столько болтался. Она заползла на постамент и приняла форму странного седалища. Что-то в виде совмещенного ночного детского горшка и трона, вдобавок прозрачное и будто надувное. «Жесть! Чего тут только не бывает!» Яр подошел, с небольшой таликой боязни дотронулся. Выскочило оповещение. «Яичный магический белок сумеречного дракона. Выбор. Уничтожить, трансформировать. Возможный результат трансформации – слуга аморф. Требования. Причастность к сумеречным драконам, сопряжение уровень 3, достижение создатель». «Да, студенистый уничтоженным быть не хочет, раз залез, и явно предлагает поработать креслом». Оба выбора были активны. «Ого, значит, статы позволяют выбрать аморфа?» «Ну да ладно, быть тебе студень аморфом-слугой. Интересно же». «Последний пункт», — уверенно сказал Ярослав. «Трансформировать». Всплыло сообщение. «Присвойте аморфу имя». «Гелик», — с улыбкой сказал Ярослав. «Гелик, аморф, слуга, уровень 1, здоровье 10, подвижность 10, регенерация 50, скорость реакции 20, уклонение 30, интуиция 50, восприятие 80, предугадывание 120, навыки, шеф-повар 0, знаток этикета 0, специалист по ядам 0, проникновение 5, маскировка 3, копирование 2, утопление 2, мощная струя 2, пресс 1, развитие. Самостоятельно допускается коррекция лидера». Ярослав только покачал головой. «Ну и статы. Впечатляют до дрожи. Да и слуга под стать им больше смахивает на изощренного убийцу. Ну да ладно, как говорится, даренному единорогу в зубы не заглядывают». Парень уселся. А что, несмотря на глупый вид, удобно и даже очень. Посмотрел на свои основные параметры. Что ж, уровень приличный. Уже 62-й. Согласно третьей адаптации, раскидал статы себе, стрижам и гелику. Благо, очков характеристик было заработано с запасом. Полученным результатом юноша остался доволен, подумав. «Интересно получается. Если не выполню квесты с отягощением, награда системы аннулирует или нет? Или заберет какую-то часть?» «Ну, его рассуждать об этом. Нужно выполнять, и все тут. Возможность потерять даже часть, мягко говоря, удручает». «На кону слишком много», – тихо сказал Ярослав. Только хотел подумать, что хорошо бы небольшую подставку, как перед ним вырос из кресла маленький столик с небольшими бортиками. Яр ухмыльнулся. «Вот дает!» «Вначале нужно разобраться с заклинаниями, подаренными моим другом-гномом». И темный востребовал их из хранилища. «Что это?» – вырвалось из уст до нельзя удивленного юноши. Он держал в руках четырехгранный заостренный штырь со шляпкой. Подобные раньше назывались костылями, и ими прибивали рельсы к деревянным шпалам. Только этот был изготовлен то ли из слюды, то ли из какого-то другого минерала, а все грани были исписаны рунами. Яр выложил на поверхность стола этот гвоздище из слюды и постарался сам определить, что это. Выскочило оповещение. «Малый медицинский диагноз. Требуется активация». «Малое лечение. Требуется активация. Реанимация. Требуется активация». «Лян, не знаешь, как это задействовать?» Лян молчал, даже слова не проронил. Как всегда. Видимо, юноша сам должен додуматься. «Надо пробовать». Ярослав пожал плечами, не зная, что делать. Взял костыль в правую руку и громко сказал. «Активация!» «Получилось». Появилось сообщение, будто выкованное из какого-то темно-голубого металла, с семью разноцветными гербами. Ярослав прочитал. «Активация только в императорских мастерских Кетрума. Да? Нет?» «Конечно да! Да побыстрей!» — крикнул Ярослав. «Ух!» — выдохнул парень. Его оглушило, обдало жаром из десятков пылающих горнов, а дыхание сперло незнакомыми резкими запахами. Яру на мгновение показалось, что он попал в ад. Оказалось, нет, это была императорская мастерская. Несколько секунд темный просто стоял и ошарашенно наблюдал, как сотни гномов орали, ругались и истово работали, куда-то бежали. Они не делали ни одного медленного расслабленного движения, не было среди них ни одного праздношатающегося персонажа, и это коллективное действо возбуждало желание куда-то бежать и что-то делать. Ярослав соориентировался, рассмотрев все вокруг. Он стоял на круглой, слегка возвышенной площадке, в перекрестии двух великолепных порталов, посредине огромной рукотворной пещеры с множеством отходящих от нее, как лепестки у ромашки, тоннелей. Оказалось, под сенью порталов он был не один. С периодичностью рядом появлялись, как понял Ярослав, клиенты, и кого здесь только не было. Насмотрелся он всяких. Пришлых встречали и сразу уводили, а к нему почему-то не подходили. Наконец и к юноше подбежали. Это был запыхавшийся посыльный, он поклонился и выдал. «Извините, господин, за столь долгое ожидание. Подождите еще немного, пожалуйста. Сейчас прибудет член высшего совета». Пока парень размышлял, что это значит, появился Даркру, а посыльный исчез, будто его и не было. Гном поклонился и тихо так, что Ярослав едва разобрал, сказал: «Держи себя высокомерно, не разговаривай и иди за мной». «Куда я опять вляпался?» – подумал темный, и они проследовали в один из туннелей. Наконец они подошли к совершенно неприметной двери, в которую не без труда прошли. «Грязновато», – отметил Ярик. Прошли длинный пыльный коридор, вошли, похоже, в кладовку, заваленную хламом и сломанными инструментами на стеллажах. Даркру подошел к одной из обшарпанных стен и пробурчал что-то. Стена вместе со стеллажом ухнула вниз. Гном отступил чуть левее и вежливым жестом пригласил Ярослава пройти вперед. Как только они прошли в эту идеально чистую комнату, с небольшим порталом посередине, стена вернулась обратно. И тут же вернулся прежний Даркру. Он резко развернул Ярослава своими ручищами и с жаром спросил: «Получилось?» Ярик кивнул, вернее, голова сама кивнула при резком развороте. «А фракция драконов – это тоже твоих рук дело?» Продолжал трясти юношу с совершенно ошалелыми глазами гном. «Куда было деваться? Друг есть друг, даже если он перепил давеча, а теперь его вон как колбасит». «Так получилось», — с толикой вины в голосе сказал Ярослав. И его едва не задушили в объятиях. «Ух ты, ну и силища», — подумал юноша, очутившийся будто бы под прессом. «Пришлось пищать, воздуха в легких не было». «Задушишь же!» «Извини, маленький друг, не рассчитал», — сказал гном, растирая кулачищами слезы. «Что случилось-то? Ты что-нибудь понимаешь?» — спросил Ярослав, сам ничего не понимая. «Да что тут понимать? Большая война была. Для эльфов драконы — злейшие враги, причем единственные, кто мог оспаривать первородство эльфийских кланов. Одна фракция и один драконий клан не смогли противостоять множеству эльфийских кланов и их вассалов, хотя и потрепали их изрядно». Гном опустил голову и едва не разрыдался. Желваки ходили под плотно сжатой челюстью. Было заметно, Даркру едва сдерживался, голос дрожал, он прохрипел: «Мы вынуждены были отступиться от наших самых лучших и почитаемых союзников, чтобы выжить. Долг чести у нас, понимаешь?» Яр ответил с каким-то злым напором: «Понимаю, еще как понимаю. Моих родителей эти твари на моих же глазах лишили жизни, а с большинством моих соплеменников произошло даже худшее, чем смерть. Так что я хоть драконом, хоть зябликом буду рвать жилы, жить, учиться, набираться сил только ради того, чтобы когда-нибудь загнать эту вселенскую саранчу туда, где им место, в пекло». На эти слова гном еще больше растрогался. Он уже не стеснялся, и его могучее тело сотрясали спазмы плача. Яр не утешал. Ему и самому было погано. Даркру нашел-таки в себе силы собраться и сказал: «Верь, на этот раз мы не отступим. Наш род не переживет еще одного такого позора». И мальчик и гном обменялись рукопожатиями. Тут и клятвы не было нужды произносить. Яр достал из закромов бутылку водки столичные, открыл и подал гному. «Можно сказать, наша фамильная, чистая как слеза, как душа нашего народа». Гном жадно приложился, оторвался, крякнул, выдохнул, перевел дух и протянул обратно Ярославу. «Нет, мне еще рано. Мой отец говорил, пить может только муж, вставший крепко на ноги и познавший силу свою, иначе не совладать с зеленым змеем, выпалит душу подчистую». Гном уставился на темного, переваривая фразу. «Этакое нужно записывать, но я и так запомню. Мудрый был у тебя тятя. За него и матушку твою упокой их души, система», — сказал гном и еще раз приложился. «Извини, друг, у меня времени почти нет. У меня там квест, и времени для его выполнения все меньше и меньше», — обеспокоился Ярослав. Даркру потряс головой, словно стряхивая с себя последние жалкие остатки слабости. «Опасный?» — спросил гном совершенно трезвым голосом. «Думаю, да». Главный оценщик показал глазами на уполовиненную бутылку. «Забираю». Яр кивнул. Гном убрал початую, посмотрел на какой-то странный прибор, выбрал направление, поясняя. «Блуждающая мастерская». Будто это сказало Ярославу о чем-то. «Сейчас все сделаем и приложил палец к губам Даркру. «Теперь и вовсе информация о тебе опасней некуда. Берегись эльфов и держи язык за зубами». Гном встал в портал, еще раз сверился с прибором и поторопил. «Давай, Яр, быстрей, а то промахнемся и придется выбирать новое место и время». Услышав такое, Ярик в один прыжок подскочил к члену высшего совета. Переход был на удивление долгий. А вот место выглядело сногсшибательно. Немыслимо красивая пещера с огромным озером голубой воды и белоснежным песком. Было слышно дыхание огромного океана. Воды укромного озера достаточно освещались через большой подводный разлом, а свет озера отражался на своде пещеры, причудливо переливаясь. «Это наша святая святых», — торжественно сказал главный оценщик. «Ты первый не из членов высшего совета, кто побывал здесь. Что-то мы делаем лучше, чем эльфы. И это происходит именно здесь. Пойдем, мы не можем долго находиться в этом месте. Охранная магия, знаешь ли?» «Даркру, Даркру, а можно парочку раз нырнуть, а? Так хочется, аж спасу нет. Минуточку-то потратим всего лишь». Гном даже не обернулся. «Не знаю, сам у хозяина спросишь, может, и разрешит». Пройдя узким ходом, они вышли в еще одну не менее огромную пещеру. И если в первой пещере все было создано природой, то здесь мастера-каменщики поработали на славу. Лавки, столы, ниши, шкафы и другие предметы интерьера были выбиты из этой же скалы, и, надо сказать, с большим искусством и изяществом. Это была кузня, хотя помимо очень технологичного горна, тут было много чего неясного и необъяснимого. К главному оценщику и юноше подошел в развалочку самый настоящий сказочный гном. Яр аж засмотрелся. Седой дед выглядел, Голливуд отдыхает. Фабрика грез, обычная макаронная фабрика по сравнению с этим. Лысый, весь в странных тату, в ушах огромные серьги. А тело настоящий титан. Плечи бычьи, бородище чернее сажи, скудлаченные, как пакля с аршин величиной. А глазища... словно угли светятся, прожигая насквозь. «И как они могли попустить эльфам с такими-то индивидами?» — пришла убийственная мысль. «Саскрик», — представил мастера главный оценщик. «Что-то знакомое». «Да нож же!» — пришла догадка. «У меня ваш нож, мастер», — не выдержал Ярослав и показал свежеватель севера. Мастер осторожно взял нож, подержал в руках и улыбнулся. Юноша никак не ожидал увидеть на столь суровом лице такую нежную улыбку. Гном прогрохотал, будто камни перемалывал. «Приятно подержать в руках свое детище, рожденное много веков назад. Это, как я понимаю, ваша надежда?» — прогудел басом мастер, кивнув на Яра. «Она», — просто ответил член высшего совета. «Ну, раз она... Давай, Надежда, дуй вон туда!» — и указал на Стеллу. «Не надгробная?» – просил Ярослав. «Иди, вставай, умник мелкий, и не двигайся», – сказал Саскрик, лыбясь. Яр быстро исполнил приказание. Все же, посмотрев на странные перекрестия на обелиске, сильно смахивающие на мишени, ввернул свое мнение. «Это я уже слышал. Потом вы скажете, раздевайся, не волнуйся, будет не больно, Ну а дальше я всю оставшуюся жизнь буду помнить этот день, и мои кошмары пополнятся новыми яркими впечатлениями, так ведь?» Гномы дружно заржали в унисон. «А ведь парень не в самом деле ничего так перспективный», ухмыляясь, сказал мастер, подходя ближе и более внимательно прожигая Ярослава взглядом. «А ты молодец, малыш. Видел три листа?» «Нет. Кто это такой?» Как можно правдоподобнее спросил юноша. «Ну да, ну да. Погиб он», сказал Соскрик и осклабился. «Оголись по пояс, темнило мелкий. И побольше. Нужно собой заниматься. Куда это годно? Мозги есть, а тела нет. Прижмись поплотнее к Стелле». Яр прижался, как ему говорили, и заметил, как Стелла за спиной начала светиться и разгораться все ярче и ярче. «Не вздумай оборачиваться, глаза потеряешь». Гномы дружно надели закрывающие глаза черные фильтры. Стелла за спиной гудела и даже свистела, меняла цвет, а лицо мастера все больше и больше расплывалось в улыбке. Он сделал какие-то переключения на возникшем прямо перед ним в воздухе кубике, очень похожим на кубик Рубика, и все прекратилось. «Я нашел хорошее место. Думаю, лучший вариант», — неясно кому проговорил мастер, подойдя почти вплотную к стоящему у Стеллы. «Эй, Яр, вот теперь не двигайся, это в твоих же интересах. Где твой медицинский штырь?» — парень протянул. Соскрик покрутил в руках. «Хорошая работа, но недостаточная», — и передал его назад Дару Кру. «Вот что тебе нужно, мой мальчик». И показал похожий штырь, только он был ржавый и кривой. Казалось, провалявшийся не один год в земле, как обычный лом, но это на первый взгляд. А от второго у Яра глаза округлились. «Малый медицинский диагноз, требуется активация. Малое лечение, требуется активация. Реанимация, требуется активация. Дополнение. 50% усиление в бою. Дополнение. 50% усиление в темное время суток. Дополнение. 100% усиление соратников. Дополнение. 150% усиление враги». «То-то!» — не дождавшись ответа, сказал мастер. Снова появился цветастый кубик. Непонятная манипуляция пальцами по граням, и рядом появляется странный и небольшой горн на подставке. Все в нем было странно. Размер с большую микроволновку, зеленый огонь буянит в нем, но не дает ни запаха, ни жара. Только звук, будто сопла ракеты работают. Из горна, будто нарисованные, как в мультике, торчат ручки молота и ручки кузнечных щипцов. Именно сам молот и половинка щипцов смотрятся мультяшно, как нарисованные, нереальные. «Эй, Надежда, смотри на меня!» — отвлек от разглядывания Соскрик. Яр посмотрел в глаза мастера. В них уже не было жарящих углей, в них плескался восторг. «Слушай меня, не шевелись! Я, Соскрик, лучший кузнец Подгорья, обещаю, боли не будет. При активации нельзя промазать, каждый микрон важен, понял?» Яр кивнул. Соскрик, шутя пальцами, выправил гнутый костыль, будто он пластилиновый, слегка скрутил его и с довольным видом кинул выправленный костыль в этот странный огонь. В мгновение ока железо сгорело, но остался будто фантом этого костыля, такой же мультяшный образ, как и молот и щипцы. Лучший кузнец Подгорья взялся за щипцы, подхватил этот гвоздище в правую руку, взял молот, посмотрел в глаза Ярославу. Яр просто кивнул и закрыл глаза. Удар молота он слышал, неприятные звуки разрываемой плоти тоже, а вот боли не почувствовал. Посмотрел на грудь, лишь несколько капель крови и небольшой шрам. Не успел подумать, как же так, ведь я слышал звуки разрезаемой плоти. «Мастер, наш подопечный хотел пару раз нырнуть в твое озеро, разреши ему?» Довольный работой гном махнул рукой. «Да пусть хоть весь день плавает, ему можно!» Ярослав покачал головой. «Мое время выходит, многоуважаемый Соскрик. Спасибо вам, мастер, за работу и доброту. Я не останусь в долгу». И Ярик поклонился. «Не сомневаюсь», — лыбясь сказал подгорный мастер. «И удачи тебе, малыш. Береги себя и помни. Ты — надежда наша, как говорит уважаемый член высшего совета гномов». «Да ладно», — сказал Даркру. Подошел, слегка по-дружески вдарил по плечу юноши. «Ты молодец. Держи 5 свитков портала. Этих бумажек никогда много не бывает. Представь то место, куда нужно, и надломи печать. Рад был тебя видеть». Яр представил опушку леса, откуда открывался отличный вид на взлетное поле. Там росли огромные дубы. Хорошее место для предварительного скрытого наблюдения. «Что ж, долгие проводы, долгие печали». Он еще раз низко поклонился гномам и надломил печать. То, что парень увидел, выйдя из телепорта, не поддавалось осмыслению. Даже взгляд на это отдавался болью.